Эй, кукла, давай просыпайся. Ее пушистые ресницы трепещут. Губы очень сухие, потрескались. На шее быстро пульсирует венка. Самым верным решением сейчас было бы просто свалить отсюда. Но я не делаю этого. Даже не знаю почему, просто не делаю. Ангел! Зову уже громче, и девчонка все же открывает глаза, а там туман. Поволок изумрудов. Ну, глаза красные, уставшие и больные от явно высокой температуры. Мне холодно. Щебечет, едва ли шевеля языком, бухтит, как паровоз, однако вовсе не прикрывается, будто не узнает. Знатно выругавшись, я поднимаюсь и начинаю шариться по шкафчикам. Ну, хоть что-то же должно быть в этой хате, хоть какая-то таблетка чертова. Не найдя ни хрена в комнате, иду на кухню. Самая обычная, простая даже. Открыв шкафы в поисках аптечки, замечаю, что они пустые. Реально нет в них ни хрена. На всякий случай проверяю холодильник и кладовку. Одна полупустая банка варенья. Все. Чем, блядь, она питается? Святым духом? Зарплату же выдали, не обидели. Ладно, разберемся. Откапываю, наконец, маленькую коробку лекарств. Есть нужные таблетки от температуры. Отлично. Только почему она не взяла их? Докторша будущая, мать ее. Беру стакан воды и таблетки. Иду в спальню. Малая снова под одеяло забралась. К стене подлезла. Одну только голову видно. Ангел, иди сюда! Достаю ее из этих одеял. Горячая. Дрожит вся. Аж подкидывает ее. Холодно мне. Мам, это ты? Не уходи. И бухтит снова, держась маленькими ладонями за шею и грудь. Блять, она же ребенок еще совсем. Маму зовет, черт возьми. Чертыхаюсь и сажусь на корточки. Поднимаю ее, придерживаю голову. Нет. Кукла пытается махать руками, но я, конечно, сильнее. Спина напрягается от того, что к малой не я мог зайти. А кто угодно. И она в таком состоянии ни хрена бы не смогла сделать. Вот реально, ни хрена. Нет, пусти. Махает руками. Приходится их поймать одной своей. И тут же сцепить зубы, ощутив нежность ее кожи. Пей. Открывай рот. Давай. У тебя температура. Запивай водой. Заталкиваю эту таблетку с трудом в ее сухие губы, но кукла ее все же выпивает. Сажусь на край кровати, однако тут же жалею. Видно, чувствуя тепло, ангел ко мне подлезает и облепляет меня руками за шею. К плечу прижимается, а я не шевелюсь. Каменным словно становлюсь. Охреневаю просто от этого языкидона. Черт возьми, ну какого черта я вообще сюда поплелся? Однако не отталкиваю ее. Не трогаю ангела, вообще не касаясь, хотя руки горят. Так сильно мне хочется прижать ее к себе, вдохнуть запах волос, коснуться тела. Словно находясь в бреду, девочка начинает реветь. По-настоящему. Притом с силой меня руками обхватив, сила, оказывается, у нее все же есть. Мне страшно. Так страшно. Шепчет, и я чувствую, что от ее слез у меня уже кофта мокрой стала. Не бойся ничего. Осторожно руку прикладываю к ее худым лопаткам через майку. Никого в жизни не успокаивала, и тут на тебе, дожил, блядь. Я боюсь попасть в детдом. Я осталась одна. Никому я не нужна. Никому. Ну все, успокойся. Поднимаю руку, глажу ее по волосам. Кукла не узнает меня, лепечет себе под нос и, кажется, даже не понимает, что это я сейчас рядом с ней, и она обнимает меня, рыдая мне куда-то в плечо. В груди что-то жжет. Эта доморощенная девочка слишком рано осталась одна, не окрепла еще. Строит только самостоятельно из себя, не пойми, на кого хер. А на деле ведь ребенок еще самый настоящий. Михаил Александрович... Хоть вы и бандит, вы хороший. Очень. Щебечет ангел, и я не удерживаюсь. Целую ее в висок. после чего медленно убираю ее полусонную от себя, перекладываю на кровать, укрываю. Кажется, температура ей в голову все же ударила. Малая спит еще час, после чего распахивает глаза и, кажется, на этот раз узнает, судя по тому, как истошно она орет при виде меня, сидящего в кресле напротив.